Глава 9. Делюсь впечатлениями с девчонками и знакомлюсь с дедом Остапом. На нашей кухоньке за столом сидела Вероничка и нагло ела семечки. Собственно, ела она как обычно, в этом она не изобрела ничего нового. Но вот на пол она сорила огрызками совершенно нагло. Я с трудом могла понять гостеприимство, оказанное ей, и уж совсем не могла понять, с чего это девчонки терпят такое свинство. Вот оставь их на пару часов, и кругом царят вседозволенность и хаос. И где эти сиротки мои? «Приятного аппетита!» — радушно начала я, доставая из угла общипанный веник и совок. «Прибраться хочешь?» — хохотнула Вероничка. «Смейся, детка, почему бы не посмеяться в последний раз?» Веник с совком громко шмякнулись на стол прямо перед ее носом. «Подметай!» — рявкнула я и пошла в девичью спальню. Альжбетка с Олькой сидели на моей кровати, сплоченно прижавшись друг к другу плечами. По их испуганным взглядам я поняла, что рявкнула на Вероничку весьма значительно. «Ты только не ругайся», — запищала Солька. «Она пришла, а нам что делать?» «Гнать в шею. Хотя если ты решила ей отдать своего плотника, то, конечно, пусть приходит в гости», — фыркнула я. «Как-то неудобно выгонять». Замялась Альжбетка, прижимаясь к Сольке еще сильнее. «Это почему неудобно?» — заорала я. Раздался звук падающего совка. Видно, нервы Веронички тоже не железные. «Мы вообще-то не пускали, но она все равно пролезла и сказала, что будет Славку ждать», — забубнила Солька. «Она такая настырная!» «А где этот Казанова?» — поинтересовалась я. «Иногда Солька меня изумляет. То вроде решительная, а то невозможная мямля». «Он не такой, это она!» Стала оправдывать любимого, упавшая духом учительница ботаники. «В деревню пошел прогуляться, дома посмотреть, вернее, то, что от них осталось», — сказала Альжбетка. «А где маман?» «Она пригласила Осикова на свидание к реке. Он покраснел и согласился», — ответила Солька. Открылась дверь, и Вероничка вошла в комнату. Оголённое плечико, джинсовые бриджи и надпись «Я твоя» на футболке. И такое чудо спокойно выседало на нашей кухне. «Что же вы мне не сказали, что Слава пошел в деревню? Я там все знаю, и ему было бы со мной интересно». Вероничка почти возмущенно хлопала глазами. Мне кажется, она вообще не понимала, что здесь со своей страстью немного лишнее. «Ты пол подмела?» Вероничка в ответ только фыркнула. «Тогда топай домой. Наше гостеприимство подошло к концу». «Да, топай домой», — осмелела Солька и попыталась пригрозить кулачком, но осеклась на полпути. Вероничка повела плечом и, уходя, сказала. «Я пойду в деревню. Встречу там Славку и покажу ему такие укромные места». «Иди», — благословила я. Солька испуганно посмотрела вслед уходящей красотки. «Ты чего ее отпустила?» — возмутилась она. «Не бойся, твои укромные места все равно Славку интересуют намного больше». «Что с работой?» — поинтересовалась Альжбетка, распуская свои длиннющие ногти веером. «Наконец-то кто-то тут поинтересовался мной». «Ну, девчонки, усаживайтесь в партере поудобнее, я расскажу вам сказку». Я плюхнулась на кровать, довольно улыбаясь. «Поздравляю нас всех!» «В воздухе уже пахнет бриллиантами». «Ты что, их уже нашла?» Девчонки подскочили до потолка. Солька даже на миг позабыла про Славку и Вероничку. «Нет, не все сразу». Слегка я их огорчила. «Отгадайте, кому принадлежит этот дом?» Тишина. «Воронцову», — объявила я, счастливо улыбаясь. «Не может быть!» Стройный хор голосов. «Может!» «Ух ты!» — воскликнула Солька. «Знаешь», — засуетилась Альжбетка, — «это судьба. Вот точно тебе говорю, судьба». «Вы уже целовались?» — спросила Солька, и ее нос задергался от любопытства. Я тяжело вздохнула. Усадив девчонок на кровать и дав им немного успокоиться, я рассказала все, как было. Особенный упор я сделала на то, что, по всей видимости, жить без меня Виктор Иванович просто не может. Скучает, горюет. И страдает. «Как в кино», — блаженно улыбаясь, сказала Солька. И тут ее взгляд упал на сумку, которую я принесла. «А это что?» «Еда». «Так что же ты раньше не сказала?» Я со своей новостью была тут же забыта, а Солька погрузилась в сумку по пояс. Ну что за человек? Родину продаст за кусок колбасы. «О, да! О, да!» Доносились звуки из пакета. Нет, Вероничка ей не конкурент. «Почему так мало?» Поинтересовалась Солька, выкладывая награбленное на кровать. «Скажи спасибо, что это принесла. Я с такой мымрой буду работать. На что только мне приходится идти ради нашего благосостояния». «Ты, Анька, молодец!» Горячо закивала Альжбетка. «Настоящий герой. Нам надо брать с тебя пример». «Ага». Видела охотничью халупу. В ближайшее время планирую перебрать ее по бревнышку. А то Воронцов сносить ее собрался. Хлопнула дверь, и раздался голос моей маман. «Девочки, мы принесли укроп». Вот радость-то. Прямо добытчики. Интересно, что они собрались есть с этим укропом? Повидло или конфеты? Лицо мамы светилось. Осиков был помят и смущен. Тяжело ему, видно, пришлось. «А где вы укропчик нарвали?» — спросила я, поглядывая на Арсения Захаровича. «Неужели он все же станет моим отчимом?» «Там!» — махнул он рукой в сторону деревни и покраснел. «Значит, маман приставала». «Понятно». «А Славку моего не видели?» — жуя укроп, поинтересовалась Солька. «Видели!» — оборвала мама. «С девицей этой ненормальной у колодца хихикал». «Что?» Воскликнула Солька, забыв про продукты. Все же против любви не попрёшь. Через секунду она уже неслась в сторону деревни, а Альжбетка кричала ей в окно. Убей ее, никакого воспитания!» «Мама, сообщаю тебе новость. Я устроилась на работу. Так что вы здесь будете проживать без меня». «Это что еще такое? И какая может быть работа в лесу?» «Мария Андреевна», — решила мне помочь Альжбетка. «Если Ане хочется работать, то давайте ей не будем мешать». Осиков сверлил меня глазами, как бы спрашивая, «Неужели получилось?» Я еле заметно кивнула. Мне кажется, от счастья он стал еще толще. «Значит так, меня ждут новые обязанности. Так что объяснения все потом. Я принесла продукты. С голоду вы теперь не умрете. И, к сожалению, не похудеете». При слове «продукты» Арсений Захарович разомлел и привалился к косяку двери. «Но все же, кем ты будешь работать? Я ничего не понимаю». Возмущалась маман. Я достала из-под кровати сумку и стала складывать в нее необходимые на первое время вещи. Какое же это счастье — жить подальше от маман и поближе к Воронцову. Второй раз за сегодняшний день я направилась к своему новому месту работы. Настроение бодрое, предчувствие удивительного и прекрасного не покидает мою осоловелую душу. Около старой скрюченной березы на пеньке сидел старичок. Увидев меня, он пригладил волосы и улыбнулся. «Куда путь держишь, дочка?» «Чего не поговорить с хорошим человеком?» Я махнула рукой в сторону дома Воронцова и сказала. «Вот, работать устроилась, спешу на место службы». Старичок усмехнулся в бороду, потеребил дырку на ватных штанах и сочувственно ответил. «Изведет тебя, Петровна, как есть изведет». «Так вы ее знаете?» «А чего не знать? Я у нее остатки со стола беру». «И почем берете?» — поинтересовалась я, слабо веря в бескорыстность Екатерины Петровны. «Я ей травку приношу». Мое воображение разыгралось. Я представила Екатерину Петровну Глушакову в клубах наркотического дыма. «А что за травка?» — спросила я в надежде, что это пригодится для дальнейшего шантажа противной Грымзы. «Лекарственная. Разбираюсь я в этом деле. Если тебе что надо, скажи». «А приворотное зелье можете сделать?» «Могу. Да только зачем тебе это? Ты и так свое возьмешь. Глаза у тебя горькие». Как почки на деревьях весной, горькие, а жизнь несут. «Нет, с приворотным зельем как-то спокойнее», — сказала я, пытаясь скрыть неловкость от последних слов старичка. «Сделаю тебе зелье, только ведь ты не воспользуешься им». «Почему?» «Ты настоящим огнем гореть привыкла, душа такая, тут уж ничего не поделаешь». «Вам бы сказки слагать», — улыбнулась я. «Вы приходите к дому почаще, я уж вас просто так накормлю. Зачем нам какие-то посредники в лице Екатерины Петровны? Я теперь Там за главную буду». Дед опять усмехнулся в бороду. «А вы из деревни?» «Из нее. А я слышала, что никого там уже не осталось». «Так и есть. Какой я человек? Уж и нет меня вовсе. Так хожу, землю топчу». «Не скажите», — возразила я. «Вы тут хозяин. Это мы понаехали, не выгонишь». «Тебя звать-то как?» «Аня». «Доброе имя», — закивал старичок. «А меня дедом Остапом кличут. Так и зови». «Договорились. А вы не видели здесь никого подозрительного?» — поинтересовалась я, вспоминая неряшливого субъекта в поезде. «А кто же в наше время не подозрительный? Все чудные». «Может, кто-нибудь незнакомый появлялся на днях? Такой неряшливый парень лет 35». «Нет, не видел вроде. Люди новые приезжают, но редко. Чего здесь интересного? Рыбалка-то уже не та. Вот санаторию отстроят, народу много будет. А ты с Петровной-то поосторожней. Вредная она баба». «Это я уже поняла. Буду бороться». «Правильно. В обиду ты себя не давай». «Спасибо за беседу, но мне пора. Я за вещами ходила». Я потрясла в воздухе сумкой. «Иди с Богом». Мне стало как-то легко и спокойно, и, отбросив все сомнения и страхи, я устремилась к победе.